славном городе в Муроме Василе было Карачарове, сиднем сидел Илья Муромец. Илья Муромец, крестьянский сын, сиднем сидел цело 30 лет. Уходил государь его батюшка с родимою, с матушкою на работушку, на крестьянскую. Как приходили два калики перехожие, приходили под окошечко косяще-то. Ай же ты, Илья Муромец! Илья Муромец, крестьянский сын! Отворяй каликам ворота широкие! Ты пусти калик себе во дом! Ай же вы, калики перехожие! Не могу отворить ворот широких! Сиднем сижу цело 30 лет. Не ходят мои ножки резвые, не служат мои руки белые. Вставай-ка, Илья, на резвые ноги, отворяй-ка ворота широкие, ты пускай калик к себе во дом. Вставал Илья на ноги резвые, отворял ворота широкие и пускал калик к себе во дом. Приходили калики перехожие, они крест кладут по писаному, поклон ведут по ученому, наливают чарочку питьяца медвяного, подносят-то Илья Муромцу. Как выпил он чару питьяца медвяного, богатырское его сердце разгорелося, его белое тело распотелося. Что чувствуешь в себе, Илья? Слышу в себе силушку великую. Будешь ты, Илья, великий богатырь, и смерть тебе на бою не писана. Бей, сратися со всяким богатырем и со всею поленицею удалою. А только не выходи дратися со Святогором богатырем. Его и земля на себе через силу носит. Не бейся и с родом Микуловым. Его любит матушка сыра земля. Доставай, Илья, коня себе богатырского. Выходи в раздолье чисто поля. Покупай первого жеребчика. Станови его в срубу на 3 месяца, корми его пшеном белояровым. А пройдет поры времени 3 месяца, ты по 3 ночи жеребчика в саду поваживай и в 3 разы жеребчика выкатывай, подводи его к тыну, ко высокому. Как станет жеребчик через тын перескакивать и в ту сторону, и в другую сторону, поезжай на нем, куда захочется. Будет конь служить тебе верой и правдой. Тут калики потерялись. Пошел Илья к родителю, ко батюшке, на тую на работу, на крестьянскую. Очистить надо пал от дубья колодья. Он дубье колодья все повырубил, во глубокую реку все повыгрузил, а сам пошел домой, Илья Муромец. Встали отец с матерью от крепкого сна, испужались. Что это за чудо подеялось? Кто бы это нам сработал работушку? И домой они отправлялись. Как пришли домой, они дивуются. Илья Муромец по избе похаживает. Тут стали его расспрашивать, как на ноги встал, вошел в силушку. Илья Муромец и поведал им, как приходили калики-перехожие, поили его питьецом медвяным, в руки ноги пришло владенница, и получил он силушку великую. Пошел Илья в раздольице поле чистое, видит, мужик ведет жеребчика немудрого, бурого жеребчика, косматенького. Покупал Илья того жеребчика, становил жеребчика в сруб на 3 месяца, кормил его пшеном белояровым, поил свежей ключевой водой. И прошло поры времени 3 месяца, стал Илья жеребчика по 3 ночи в саду поваживать, 3 разы его выкатывал. Подводил котыну ко высокому, и стал бурушка через тын перескакивать и в ту сторону, и в другую сторону. Тут Илья Муромец, сын Иванович, седлал добра коня, зауздывал, брал у батюшки, у матушки прощенница, благословенница, и поехал в раздольице поле чистое. Из того ли-то города, из Мурома, из того села до Скорочарова, выезжал у даленькой дородный добрый молодец. Он стоял за утренню во Муроме, ай, к обедне поспеть хотел он в стольный Киевград. Да и подъехал он ко славному ко городу Чернигову. У того ли города Чернигова нагнано-то силушки черным-черно, ай, черным-черно, как черноворона, так пехотою никто тут не прохаживает, на добром коне никто тут не проезживает, птица черный ворон не пролетывает, серый зверь да не прорыскивает. А подъехал, как ко силушке великой, он как начал эту силушку великую, стал конем топтать, да стал копьем колоть. Ай, побил он эту силу всю великую. Он подъехал-то под славный, под Черниговград. Выходили мужички, да тут черниговские, отворяли-то ворота во Черниговград. Ай, зовут его в Чернигов воеводы. Ай же, мужички, да вы черниговские, я не иду к вам во Чернигов воеводою. Укажите мне дорожку прямоезжую, прямоезжую, да в стольный Киевград. Ты удаленький, дородный, добрый молодец, ай, ты славная, богатырь светорусский. Прямоезжая дорожка заколодила, заколодила дорожка, замуравила. Ай, по той ли по дорожке прямоезжий, да и пехотою никто не прохаживал, на добром коне никто да не проезживал. Как у той ли то у грязи, то у черной, да у той ли у березы, у покляпая, да у той ли речки, у смородины, у того креста, у Левонидова, сидит соловей-разбойник на сыром дубу. Сидит соловей-разбойник, Одихмантьев сын. А то свищет соловей, да по соловьему. Он кричит, злодей-разбойник, по звериному. От его ли-то от посвисту соловьева, от его ли-то от покрику звериного, то все травушки-муравы уплетаются, Все лазоревы цветочки отсыпаются, темные лесушки к земле все преклоняются. А что есть людей, то все мертвы лежат. Прямоезжие дороженькой 500 есть верст, а и окольной дорожкой цело 1000. Он пустил добра коня да и богатырского, он поехал за дорожкой прямоезжий. Его добрый конь да богатырский с горы на гору стал перескакивать, с холма на холму стал перемахивать, мелкие реченьки, озерка промеж ног спущал. Подъезжает он к речке Космородинке. Да котой он ко грязи, да ко черной, да котой ей ко бирюзе, ко покляпая, к тому славному кресту Кривонидову. Засвистал-то соловей, да и по соловьему, закричал злодей-разбойник по-звериному. Так все травушки-муравы уплетались, да и лазоревы цветочки отсыпались, темные лесушки к земле все преклонялись. Добрый конь да богатырской спотыкается. Ай, как старый от казак да Илья Муромец берет плеточку шелкову в белорученьку, а он бил коня да по крутым ребрам. Ах ты, волчья сыть, да травяной мешок! Али ты идти не хошь, аль нести не можь? Не слыхал ли посвисту соловьева? Не слыхал ли покрику звериного? Не видал ли ты ударов богатырских? Ай, тут старый казак да Илья Муромец, да берет он свой лук тугой разрывчатый, по своей берет во белой ручушке. Он тетивочку шелковеньку натягивал, да он стрелочку каленую накладывал, да он стрелил с того соловья-разбойника, ему выбил право ухо за косицей. Он спустил-то соловья да на сыру землю, пристегнул его ко правому костремечку булатному. Он повез его по славну по чисту полю, мимо гнездышка повез до соловьиного. В том гнездышке до соловьиной, а случилось быть, да и три дочери, а и три дочери его любимых. Больше дочка смотрит в окошечко косяще-то, говорит она да таковые слова. Едет наш батюшка чистым полем, а сидит он да на добром коне. Довезет он мужичище деревенщину, да у правого у стремени приковано. Поглядела его друга дочь любимая, говорила-то она да таковы слова. Едет батюшка раздольницам чистым полем, да везет он мужичище деревенщину, да ко правому костремени приковано. Поглядела его меньше дочь любимая, говорила-то она да таковы слова. Едет мужичища деревенщина, да и сидит мужик на добром коне, да и везет-то отца батюшку у стремени, у булатного у стремени приковано, ему выбито-то право око со косицею. Ай же, мужевья наши любимые! Вы берите-ка рогатины звериные! Да бежите-ка в раздольице чисто поле, да вы бейте мужичища деревенщину. Эти мужевья да их любимые, зятевья, то есть да соловьиные, похватали, как рогатины звериные, да и бежали-то они до Вычистополе, к тому ли к мужичищу деревенщине, да хотят убить-то мужичище деревенщину. Ай же, зятевья мои любимые, побросайте-ка рогатины звериные, вызовите мужика да деревенщину, в свое гнездышко зовите соловьиное, да кормите его ествушкой сахарною, да выпойте его питьицем медвяным, да и дарите ему дары драгоценные. Эти зятевья да соловьиные побросали-то рогатины звериные, а и зовут-то мужика да и деревенщину во то гнездышко, во соловьиное. Да и мужик-то деревенщина не слушался, а поехал он по славну по чисту полю прямоезжую дорожкой в стольный Киевград. Он приехал-то во славный стольный Киевград, а ко славному, как князю, на широкий двор. А и Владимир князь, он вышел со Божьей церкви. Он пришел в палату белокаменную, во столовую свою Вагоренку. Они сели есть да пить, да хлеба кушайте, да пообедайте. А и тут старый казак да Илья Муромец становил коня да посереть двора. Сам идет он во палаты белокаменные, проходил он во столовую во горенку. На пету он дверь-то поразмахивал, крест отклал-то он по-писаному, вел поклоны по-ученому, на все на три, на четыре на сторонке низко кланялся, самому князю Владимиру в особину, еще всем его князьям да подколенные. Тут Владимир князь стал молодца выспрашивать. Ты скажи-ка, ты откулешный, дородный, добрый молодец? Тебя как-то, молодца, да именем зовут, величают удалого по отечеству. Я из славного, из города, из Мурома, из того села до Скорочарова. Есть я старый казак, да Илья Муромец. Илья Муромец, да сын Иванович. Ай же, старый казак, да Илья Муромец. Да и давно ли ты повыехал из Мурома? И которую дороженькой ты ехал в стольный Киевград? Ай ты, славный Владимир стольно-киевский! Я стоял за утренню Христовую во Муроме, ай, к обеденке поспеть хотел я в стольный Киевград. Да моя дорожка призамешкалась. А я ехал-то дорожкой прямоезжию, прямоезжию дорожкой за Черниговград. Ехал мимо эту грязь, да мимо черную, мимо славную реченьку Смородину, мимо славную березу ту покляпую, мимо славный ехал Леванидов крест. Ай же, мужичище деревенщина, во глазах мужик да подлыгаешься, во глазах мужик да насмехаешься, как у славного у города Чернигова нагнано тут силы много множества, там пехотою никто да не прохаживал, на добром коне никто да не проезживал. Туда серый зверь да не прорыскивал, птица черный ворон не пролетывал. А у той ли-то, у грязи-то, у черной, да у славной и у речки, у смородины, а у той ли, у березы, у покляпы я, у того креста у Леванидова соловей сидит, разбойник, Одихмантьев сын. А как свищет соловей да по соловьему, как кричит злодей-разбойник по-звериному, то все травушки-муравы уплетаются, а лазоревы цветки прочь отсыпаются, темные лесушки к земле все преклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат. И Владимир, князь Достольно-Киевской, соловей-разбойник на твоем дворе, ему выбито ведь право око со косицею, и он ко стремени булатному прикованный. Тут Владимир, князь Достольно-Киевской, он скорешенько вставал на резвые ноженьки, конью шубоньку накинул на одно плечко, да он шапочку соболью на одно ушко. Он выходит-то на свой да на широкий двор посмотреть на соловья-разбойника. Засвищи-ка, соловей, ты по соловьему, закричи-ка ты, собака, по звериному. Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю, а не вас-то я хочу, да и послушайте. Я обедал-то у старого казака Ильи Муромца, да его хочу-то я послушайте. Ай же, старый казак ты, Илья Муромец, прикажи-ка засвистать ты соловью, да и по соловьему. Прикажи-ка закричать, да по-звериному. Ай же, соловей-разбойник, Одихмантьев сын, засвищи-ка ты во полсвисту соловьева, закричи-ка ты во полкрику звериного. Ай же, старый я казак ты, Илья Муромец! Мои раночки кровавы запечатались, да не ходят-то мои уста сахарные. Не могу я засвистать да по соловьему, закричать-то не могу я по-звериному. Ай, велика князю ты Владимиру, налить чару мне да зелена вина. Я повыпью-то, как чару зелена вина. Мои раночки кровавы пораскроются, да уста мои сахарные порасходятся. Да тогда я засвищу да по соловьему, да тогда я закричу да по звериному. Ты, Владимир, князь Достольно-Киевской, ты поди в свою столовую в Огоренку, наливай-ка чару зелена вина, ты немалую стопу да полтора ведра подноси-ка к соловью, к разбойнику. Тут Владимир, князь Достольно-Киевской, он скоренько шел в столову свою Горенку, наливал он чару зелена вина, да немало он стопу, да полтора ведра разводил медами он стоялыми. Приносил-то он ко соловью-разбойнику. Соловей-разбойник, Одихмантьев сын, принял чарочку от князя он одной рукой, выпил чарочку-то соловей одним духом, засвистал, стал, как соловей-то по соловьему, закричал разбойник по звериному. Маковки на теремах покривились, а оконинки в теремах рассыпались от его отпосвисту соловьеву. А что есть людюшек, так все мертвы лежат. А Владимир, князь от Стольно-Киевской, куней шубонькой укрывается. А и тут старый казак да Илья Муромец, он скорешенько садился на добра коня, а он вез до Соловьядова чисто поле, и срубил он ему допуйную голову. Тебе полнотка свистать да по соловьему, тебе полнотка кричать да по звериному, тебе полнотка слезить да отцов матерей, тебе полнотка вдавить да жен молодых, тебе полнотка пущать да сиротать да малых детушек. А тут век про Илью да старину поют, синему морю да на тишину, а вам, добрым людям, на послушание.